Глава 10. Дейл сказал, что Лайл повезет их в Лэдлинтон, но машину повел он сам. Автомобиль принадлежал Лайл, но, как и многие хорошие водители, Дейл не выносил, если за рулем был кто-то другой. Лайл почувствовал облегчение, увидев, что он садится на место шофера. Она бы с радостью позволила Алисии занять переднее сиденье рядом с ним, но муж с таким раздражением в голосе воскликнул: «Ерунда, это твое место!» — что она уселась без дальнейших возражений. Алисия хлопнула задней дверцей чуть сильнее, чем требовалось. Поверх льняного платья без рукавов на ней был жакет из веселой черно-белой клетчатой ткани, темные кудри покрыты белым платком. Щеки ее горели, а глаза сверкали. Лайл порадовалась, что ей не придется везти Алисию домой. Дейл вел машину необычно медленно. Он отделался от Эйми, устроив, как она выразилась, дурацкую суету, чтобы якобы не опоздать на поезд, до которого на самом деле была куча времени. И теперь их автомобиль лениво тащился в горку по проселочной дороге, вьющейся между деревней Тенфилд и главным шоссе на Лэдлинтон. Шоссе проходило по пологому склону холма, а деревня пряталась в лощине этого склона, где и стоял Тенфилд-корт. «Мы едем на похороны?» — кисло поинтересовалась Алисия со своего заднего сиденья. Дейл ничего не ответил, мрачно глядя на дорогу. Секунду спустя он резко спросил: «Когда ты в последний раз ездила на этой машине, Лайл?» «Вчера», — ответила она. Дейл продолжал хмуриться. «С управлением было все в порядке? Ты ничего странного не заметила?» «Нет». «А что, что-нибудь случилось?» С его лица не сходило выражение настороженности. «Нет, я не знаю. Сейчас на подъеме мне показалось что-то не так. Будь поосторожнее на обратном пути. Пусть Эванс проверит машину. Да, вот когда нам пригодился БПЛ, лучший механик, который когда-либо у меня был», — Лайл произнесла. «А Эванс?» И сразу же пожалела, что не удержала язык за зубами. «Эванс, шофер, не уверен, что ты понимаешь, в чем разница. Женщины ни черта не смыслят механики, а ты особенно. Я свалял дурака, отпустив Пэла». Алисия рассмеялась. «О, милый, приведя в дом Лайл, ты уже не мог держать механика, который так безответственно вел себя с деревенскими девушками. Естественно, он должен был уйти». Лайл выпрямилась и сказала, обращаясь к Дейлу, а не к Алисии: «Ты сам принял это решение. Коул и твои реандаторы. Ты сказал, что он должен уволиться после того, как мисс Коул пришла к тебе по поводу Сиси». Дейл посмотрел на нее хмуро, но она выдержала его взгляд. Тенфилд и деревенские арендаторы – все это задевало его гордость. А Пэл был чужаком. «И Алисия не имеет права вмешиваться. Это не ее дело», – Дейл недовольно проговорил. «Меня раздражают эти неполадки в управлении». «Вчера все было в порядке», — ответила Лайл. Вопрос об управлении совершенно не волновал. Дейл привык водить большие автомобили, и маленькие нагоняли на него тоску. Каждый раз, садясь в ее машину, он начинал ворчать. То слишком большое опережение зажигания, то тормоза не отрегулированы. Всегда что-то было не так. Лайл неплохо водила, но, как большинство женщин, совершенно не интересовалась технической стороной. Поэтому в данный момент ее больше заботило плохое настроение Дейла, а не его слова об управлении. «Ерунда все это!» – провокационно сказала Алисия, но вновь не получила ответа. Всю дорогу до Лэдлингтона Дейл говорил о машинах вообще и конкретно о недостатках автомобиля Лайл. Он явно был недоволен не только машиной, но и ее владелицей. У Лайл начало складываться четкое ощущение, что он именно ее винит в этих неполадках. И вслед за этим ощущением возникла другая мысль. Если бы ее машина была получше, Дейл не сердился бы на нее. А почему бы не купить хорошую машину? У нее ведь полно денег, но она упрямо ездит на машине, которой стыдится ее муж. А это значит, что у Лайл отвратительный характер. Все это сказали ей не слова Дейла, а его тон. В его раздражении так ясно читались все эти мысли, что Алисия вскоре не выдержала и расхохоталась с явным удовольствием. Правда, когда они добрались до станции, настроение Дейла изменилось. Он взял руку Лайл и сжал ее. «Ты ничего не понимаешь в автомобилях», — сказал он. «Женщины в этом деле полные профаны, а ты хуже всех». Резкими были только слова. Но голос его ласкал ее, глаза улыбались. Сияя, Лейл повернулась к нему. «Неправда!» «Неужели?» «Теперь послушай, дорогая, мне не нравятся эти неполадки. Пусть кто-нибудь посмотрит, в чем дело, и лучше поскорее. Отгони ее к Лэнгому. Но сделай это, меня это успокоит». Дейл отпустил ее руку, легко поцеловал в щеку и выпрыгнул из машины. «Увидимся завтра», — сказал он своим спутницам, и ушел. Лайл проводила его взглядом, и только после этого тронулась в путь. Возможно, именно эта мелочь оказалась последней каплей, заставившей прорваться наружу раздражение Алисии. Едва машина отъехала, она заговорила. В ее вкрадчивом голосе звучало опасное напряжение. «Я полагаю, тебе нравится, когда с тобой так нянчатся. Мне бы это показалось отвратительным. Милая, ты ничего не понимаешь в автомобилях». Алисия, понизив голос, удивительно похоже изобразила интонацию Дейла. «Хотела бы я посмотреть на мужчину, который осмелился так разговаривать со мной». «Ты хотела бы, чтобы Дейл сказал это тебе? О, как тебе этого хочется!» – подумала Лайл. Гараж Лэнгема находился на середине улицы, по правую сторону. Лайл в любом случае нужно было завести туда Алисию. Она считала каждую секунду до того счастливого момента, когда ей удастся избавиться от кузины Дейла. Нельзя ничего отвечать, нельзя начинать ссору. Если Лайл поссорится с Алисией, Дейл страшно разозлится. Нужно просто довести ее до гаража и сразу же уехать. Но Дейл сказал, что нужно подождать, пока ее машину осмотрят. О, нет-нет, только не теперь, когда рядом Алисия, да еще в таком настроении. Можно добраться до дома, где машину осмотрит Эванс. Дейл не рассердится. Ты можешь сама о себе позаботиться, а не зависеть от Дейла или кого-нибудь еще? В тебе есть хоть капля настоящей горячей крови? Я в это не верю. У тебя в жилах только разбавленное водой молоко. Как ты думаешь, сколько еще Дейлу будет нужно разбавленное молоко? И Алисия зло рассмеялась. Неужели у тебя даже не хватает духу послать меня за это к черту? Нет, не хватает. Черт возьми. Лайла остановилась на обочине прямо перед воротами гаража. Выйдя из машины, она стояла, дожидаясь Алисию. Кровь отлила от ее щек, но дрожь прошла. Лайла даже открыла для Алисии заднюю дверь. Мгновение они стояли друг против друга, обе с побелевшими лицами. Бледность сделала Алисию некрасивой, заставляла ее выглядеть старше своего возраста. Под глазами обозначились синяки. А вот Лайл выглядела трогательно юной, как ребенок, которого обвиняет в чем-то, а он не понимает в чем. И она сказала, «Ты уверена, что твоя машина готова? Я подожду, пока ты не выяснишь». Алисия уставилась на нее. «Подождешь? Тебе нужно ждать свою машину, детка, разве нет? А мою не надо ждать, она готова». Но ничего не ответив, Лайл села в свой автомобиль и уехала.